Пролог. Темно-серая, наглухо тонированная машина представительского класса, сливающаяся с соседним предрассветным пейзажем, затормозила перед зданием с вывеской «Кама Клаб» ранним утром. На улице было удивительно тихо. Ни машин, ни прохожих. Город, в котором жизнь бурлит круглые сутки, сейчас застыл. Громко хлопнув водительской дверью, из автомобиля вышел директор лицея имени академика Катурина Анатолий Григорьевич и поспешно взбежал по лестнице, ведущей к парадным стеклянным дверям. Подавшиеся вперед сонные охранники отступили, не посмев задержать целеустремленного гостя, одетого в дорогое кашемировое пальто и ботинки стоимостью в их годовую зарплату. Несмотря на то, что клуб работал круглосуточно, сейчас в нем было пусто. Даже самые стойкие посетители разбрелись по домам. Лениво передвигались вялые после ночной смены официантки, сидели, свесив ноги со сцены, красивые и гибкие танцовщицы, которые казались людьми лишь на первый взгляд. Настоящую Апсару можно распознать издалека. Ни у одной человеческой девушки не может быть таких длинных ног, соблазнительных форм и неестественно тонкой талии. Правда, сейчас, когда наука шагнула вперед, люди научились подделывать свою внешность. Они вынимали ребра, делая талию уже, без тени сомнения ложились на стол хирурга, чтобы увеличить грудь, вылепить новый нос или убрать лишние килограммы с живота, меняя свою собственную красоту на жалкое подобие той, которые наделены полубогини. Но опытный ценитель всегда распознает подделку, даже если она выполнена искусным мастером. В этом клубе подделок не держали. «Какие гости!» Голос тихий, приветливый, но в нем сквозила угроза. «С чем пожаловал, Шеша?» «У меня к тебе просьба». Примирительно поднял руки Анатолий Григорьевич, продемонстрировав подобие улыбки. «Мой визит дружеский. Прошу». Хозяин клуба, который лично вышел встречать гостя, махнул рукой в сторону VIP-зала и, не дожидаясь, прошел за стеклянную дверь в соседнее помещение, предназначенное для переговоров и конфиденциальных встреч. Шеша двинулся следом, испытывая странное чувство. Он никогда и не предполагал, что однажды обратится за помощью к покровителю любви. Что такое любовь? Непонятное, необъяснимое чувство, от которого только проблемы. Любовь сложно предугадать и использовать. Шеша всегда презирал тех, кто боготворил придуманные сказочниками чувства, и не ожидал, что в самый важный момент именно от любви будет зависеть перераспределение власти в этом мире. В VIP-зале музыка играла тише, а небольшие кабинки были отделены друг от друга перегородками. Присев за один из столиков, Анатолий Григорьевич попросил. «Мне нужно, чтобы ты сделал для меня одно маленькое одолжение». «Зачем?» — внимательно посмотрел на собеседника Кама. В небесно-голубых прозрачных глазах Бога застыло равнодушие. «Я окажусь перед тобой в долгу». «И как велик будет этот долг?» Легкая улыбка и намек на заинтересованность. «Достаточно велик. Ты в последнее время в тени, Шеша. А тебе не слышно? Когда ты в последний раз наведывался в Амаравати? Нужен ли мне такой должник?» Примечание. Амаравати. Обитель бессмертных. В индуизме тысячевратный город богов, столица небесного царства. Конец примечания. Все меняется. На лице Анатолия Григорьевича не дрогнул ни один мускул. И то правда. Как-то очень быстро согласился хозяин клуба, словно предыдущий вопрос был задан лишь для того, чтобы посмотреть на реакцию собеседника. Так какой услуги ты от меня ждешь? Снадобье, способного разжечь любовь. Неужели? Не мне. Брезгливо передернулся Шеша, заметив хитрую усмешку сидящего напротив юнца. «Зачем? Я же сказал, надо. Надеюсь, ты понимаешь, что это не панацея. Нельзя связать истинной любовью двоих, если они не частички одного целого. Точнее, связать-то чисто теоретически можно, но это не будет даже подобием любви. Мучительный, тянущийся на протяжении жизни союз, который не приносит ни удовольствия, ни счастья. Да уж, изрядно подпакостил человечеству, разорвав одно целое на две разнополые половинки. Но мне не нужно приворотное зелье. У меня нет цели связать двух неинтересных друг другу людей. Людей? Тихий смешок и испытующий взгляд. Не придирайся к словам. Все мы здесь в той или иной степени люди. Мне лишь нужно напомнить моему воспитаннику о его истинных чувствах. А ты точно уверен, что знаешь о его истинных чувствах? Я точно в этом уверен. Просто он охладел к той, которая предназначена ему кармой. Нужно только немного подтолкнуть. Заново разжечь затухающее пламя. Уверен, у тебя найдется, чем мне помочь. Удивительно молодой хозяин клуба посмотрел внимательно, задумался, словно собираясь сказать что-то важное, но внезапно изменил свое решение. Выражение лица стало более легкомысленным, а в голосе прозвучала ирония. «Напомнить об истинных чувствах, говоришь? Это как раз можно, но будь осторожен, понятие истины относительно».